Алекс Коваль, Лана Вайн. Спецназ, притворись моим. Глава первая. Ну, в кого я такая идиотка? Вот стою посреди шумного вокзала, окруженная суетливой толпой, а в голове только одна мысль. Дура, дура, дура. А все почему? Потому что язык мой, враг мой. Особенно, когда на другом конце провода мама. Нет, вы не подумайте, маму я очень люблю, очень. Но иногда она умеет довести до такого состояния, что начинаешь нести откровенную чушь, лишь бы отстала. Так случилось и вчера. Звонит, щебечет, как всегда, про жизнь, природу, погоду, а потом бац, выстреливает крупным калибром. Мол, дочка тети Светы, Ленка эта долговязая, замуж выходит, за богатого и перспективного. В Италию укатывает жить. А я что? Сижу в своем Питере, 20 лет девица, а жениха все нет. Непорядок. Распекать начинает и так, и этак, мол, семью надо строить с молоду. Ну, меня и закусило. Остапа, как известно, понесло. Я взяла, да и выдала. И у меня есть жених. Да так громко и на уверенном, что аж сама себе поверила. Зачем? Понятия не имею. Наверное, сработал защитный рефлекс. А что мне теперь с этим рефлексом делать? Загадка, которая стала со звездочкой после маминого. Жених? Чудесно. Вот и приезжайте вдвоем к отцу на юбилей. Для пущей убедительности добавив твердое: «Отказы не принимаются». «Класс! И где мне теперь этого жениха искать? На Авито объявление повесить? Срочно требуется фиктивный жених для поездки к родителям. Оплата по договоренности. Требования: серьезный, симпатичный, умеющий пускать пыль в глаза». Бред. Сердце колотится где-то в горле. Паника подступает липкой волной. Смотрю на табло, до поезда совсем мало времени осталось, а я еще даже билет не купила и жениха не нашла. Надо что-то решать. Судорожно достаю из рюкзака телефон, нахожу контакт под именем Сова и жму на вызов. Савелий — мой лучший друг со школьных времен и единственный, кто способен вытащить меня из любой задницы, в которую я с завидной регулярностью умудряюсь попадать. «Привет, подруга! Как твое ничего?» — раздается в трубке его вечно позитивный голос. «Сова, караул, спасай!» — тараторю я, нервно озираясь по сторонам. «Вопрос жизни и смерти и моего морального облика в глазах семьи!» Сова присвистывает. «Вот это ты загнула! Что случилось-то?» «Жених! Мне нужен! Срочно! Вот прям вчера!» «Что?» — в голосе друга слышится откровенное недоумение. «Это пранк такой? Какой еще жених, Ирыч? Ты ж вроде от своего Костика только недавно отделалась». «Да не настоящий же! Фиктивный, понимаешь? Я маме вчера наплела, что у меня кто-то есть, а у меня нет». «О, Сова, умоляю, выручай! Побудь моим женихом, а? Всего на пару дней. Родители тебя обожают, сразу поверят». «Ир, ты серьезно?» — Савелий явно пытается не ржать. «Я твой жених? А ничего, что твои родители знают меня с горшка. А еще они в курсе, что мы просто друзья. И недавно видели мою девушку, когда я к матери летом прилетал. Помнишь?» «Черт, точно! Засада! Как я могла забыть?» «Да, этот вариант отпадает». «Блин, и что мне теперь делать?» — почти скулю я в трубку. «Ну, придумай что-нибудь. Ты же Сова, умный ботан». «За ботана получишь поджопник, Агапова. И я умный по части программирования, а вот это все реально бытовое вообще не мой профиль». «Сав, у тебя без вариантов, придется перепрофилироваться». «А признаться теть Любе, что ты наврала, не вариант?» «Издеваешься? На меня сразу же клеймо старой девы повесят, без шанса на амнистию. Нет, нельзя». «Уф, ты слышишь? Я уже паникую». «Так, ладно», — вздыхает друг. «Спокойно там, без истерики. Сейчас пораскину мозгами, подумаю, что можно сделать. Решим, обещаю. Есть у меня несколько вариантов на примете». «Правда?» «Дай мне час, я перезвоню». «Час? Сова, у меня поезд через два». «Через два? Ирыч, блин, а ты не могла позвонить мне хотя бы вчера?» «Не могла», — бурчу обиженно. «Я думала». «Придумала?» «Как видишь, нет». «Ну вот поэтому теперь сиди и жди моего звонка», — бросает зло друг и отключается. Я порывисто показываю язык потухшему экрану телефона. Час. Это целых 60 минут. Вечность. Нервно хожу туда-сюда по вокзалу, не находя себе места. Желудок сводит от волнения, взгляд постоянно цепляется за часы на стене, стрелки ползут мучительно медленно. «Зачем ты вообще заварила эту кашу, Агапова? Ну, сказала бы маме правду, ну, поохала бы она пару дней, почитала бы нотации, пережила бы. А теперь что? Позор на всю семью. Да что там, сразу на весь наш город». Наверняка мама уже доложила персонально каждой своей подружке, что ее дочь жениха нашла. А этим сорокам только новость в клюв вложи, дальше начинается настоящая цепная реакция. Через сутки не останется ни одного человека в нашем городе, который будет не в курсе, что дочка Валерия Дмитриевича Агапова замуж собралась. Это будет буквально новость номер один на предстоящем юбилее отца. Фу, он меня убьет. Папа так его ждал. Не жениха, конечно, юбилея. Брожу, сижу, опять брожу, из угла в угол, из зала в зал. Пытаюсь успокоиться, убеждаю себя, что Сава что-нибудь придумает. Он всегда придумывает, но паника не отступает. С каждой минутой она только больше нарастает, а телефон молчит. 20 минут проходит, 40 минуло. Остается 10. «Ну где же ты, Сава? Я скоро с ума сойду!» Ровно час спустя я в отчаянии плетусь к кассам. Савелий не звонит, а вариантов у меня все равно нет. Билет покупать придется. Если этот поезд упущу, на следующем на праздник папы опоздаю. Трястись 2 суток. А на самолет денег у бедной студентки нет. Пристраиваюсь в хвост очереди у единственного работающего окошка. Проклятье, она кажется такая же бесконечная, как мое вранье. Убив в очереди 20 минут своей жизни и беспрерывно поглядывая на безмолвный телефон, понимаю, что мне нужно залить в себя кофе. Срочно. Прошедшая ночь из-за сборов и метаний была долгой и бессонной, и сейчас на фоне всех переживаний голова начинает гудить со страшной силой. Предупредив стоящего передо мной мужчину, что я отойду, семеню до ближайшего автомата с кофе. Щелкаю по паре кнопок, адская машина приходит в движение, журча, бурча и жужжа. Через 2,5 минуты я получаю в свое распоряжение второсортный латте. Пробую на вкус, вода водой. Лучше бы я 3 в 1 взяла. Бурчу себе под нос и снова проверяю, не появилось ли пропущенных на телефоне. Пусто. Кусаю губы, прикидывая, может, уже пора позвонить Авроре и попросить ее тоже посодействовать моему наглому вранью. Отметаю эту идею. Все ее друзья мужского пола и мои друзья. А там достойной кандидатуры в женихи точно нет. А все друзья ее нового крутого парня-спецназовца — солдафоны с автоматами, через 1 женатые и через 2 старые. Что ж, выходит, все-таки объявление на Авито не избежать. Если выкину сейчас, то за 2 дня в пути успею провести онлайн-кастинг. При условии, конечно, что на эту байду вообще кто-то откликнется. Ни одной мне эта идея уже не кажется такой бредовой. Открываю на телефоне заметки и одной рукой на ходу начинаю набирать текст объявления. Потягивая отвратительный кофе, сочиняю едва ли не эссе на тему, как я облажалась. Возвращаюсь к кассе, вскидываю взгляд. Очередь почти иссякла, вот только вместе с ней и дядечка в сером драповом пальто, за которым я стояла, тоже куда-то исчез. Черт! А, нет, вот же он! Разглядев знакомую спину, решительно шагаю на свое законное, честно выстоянное место. Едва не опрокидываю на себя свое мерзолатте, когда прямо перед моим носом вырастает 2-метровая стена в темно-синей парке со спортивной сумкой на плече. Отшатываюсь. Не поняла. Скольжу взглядом вверх по широкой мужской спине. На голове наглеца капюшон от черной толстовки. Лица не видно, но сдается мне выражение на нем полнейшего безразличия к окружающим. Другого быть не может, если судить по тому, как этот неандерталец нагло подрезает место в очереди. «Хм!» — громко прокашливаюсь. «Простите, мужчина, но здесь стою я!» Говорю, натягивая на лицо миленькую улыбочку, в ожидании, что сейчас этот громила обернется и моментально мною очаруется. «Фиг-то там!» Реакции гордый ноль. «Мужчина!» Он даже не дергается. «А как же первый закон джентльмена? Девушки всегда вперед!» Этот представитель сильного пола, похоже, в джентльмены не записывался. «Эй, ты!» — уже совсем невежливо шикаю я. «Ты занял мое место в очереди!» Бестолку. Спина не думает менять свое положение. Я начинаю заводиться, сжимаю челюсти и пальцы на картонном стаканчике кофе, стреляю глазами придурку в затылок, мысленно представляя, как отвратительная автоматная жижа растекается уродливым пятном между его лопаток. Уже почти, почти завожу руку для броска, как вдруг взглядом улавливаю движение за стеклом во второй кассе. «Ну и черт с тобой!» — выругиваюсь, топнув ногой, и бегом пристраиваюсь в самое начало соседней очереди, прямо у окошка, бросая «1 билет до Челябинска, пожалуйста!» Ибо в этом мире выживает наглейший. 20 минут спустя у меня в руках билет на поезд дальнего следования, в сердце тревога от все еще молчавшего Савы и в душе полное отсутствие настроения на поездку в родной город. Ровно за 30 минут до отбытия поезд с нужным мне номером прибывает на перрон. Я подгребаю к вагону в числе первых и тут же показываю свои документы улыбчивой проводнице. «Приятного путешествия!» — кивает мне девушка, возвращая билет и паспорт. Я заползаю в вагон и с кряхтением пропихиваюсь по узкому коридору, волочу за собой неподъемную спортивную сумку. Но вот зачем, спрашивается, я набрала столько вещей? Кому на юбилей отца нужна коллекция моих лучших платьев? Идиотка Агапова. Теперь пыхчу, как паровоз, пытаясь этой ручной кладью не снести с ног встречных пассажиров. Декабрь, на улице мороз, а в поезде настоящая баня. Щеки горят, под шапкой все чешется. Так, вагон 7, купе номер 3. Кажется, пришла. Наконец нахожу заветную цифру. Одной рукой толкаю дверь, другой впихиваю внутрь сумку, которая тут же застревает в проходе. Черт! Я толкаю ее бедром, вваливаясь следом в купе, и тут же начинаю лихорадочно стягивать с себя пуховик. Жарко так, что дышать нечем. «Да чтоб тебя!» — выдыхаю я, пытаясь высвободить руку из рукава, поднимая глаза. И замираю. Первое, что я вижу — широченную мужскую спину в темно-синей парке. Мужчина стоит ко мне полубоком, загораживая проход, и невозмутимо копается в недрах своей спортивной сумки, которую, вот же наглость, он водрузил прямиком на мою нижнюю полку. «Серьезно? Снова он? Этот неандерталец из очереди?» «Опять этот псих!» — врывается у меня прежде, чем я успеваю прикусить язык. Мужчина застывает. Медленно. Очень медленно он разворачивается. И я чувствую, как у меня отваливается челюсть, а глаза готовы выкатиться из орбит. Шок, паника, ступор. Передо мной стоит не просто тот самый наглец из очереди, а Никита Сотников, горячий спецназовец, который пару раз мелькал на наших общих тусовках с Авророй. Ужасно брутальный, невыносимо сексуальный и раздражающе самоуверенный тип. Тот самый, от одного взгляда которого у меня подкашиваются коленки, а сердце начинает выбивать бешеную чечетку. Тот самый, которому я умудрилась нагрубить на вокзале, не узнав. И вот теперь мне, с ним, ехать двое суток в одном замкнутом пространстве? Мама дорогая, земля, разверзнись. Я готова провалиться прямо здесь и сейчас. Я стою посреди купе, как полная дура, в расстегнутом пуховике, съехавшей на бок шапке, с горящим лицом и отвисшей челюстью. Сотников смотрит на меня в упор. Его темные глаза ничего не выражают, просто смотрят. Секунду, две. Я уже начинаю тешить слабую надежду на то, что он меня не узнал. Но тут на мужских губах появляется та самая ленивая, да жуть и издевательская ухмылка. «Псих, значит. Опять зарываешься, Агапова?» «Ну все, Ирчик, ты влипла по самые уши».